Господи, ты все распродал? Да, ха, это очень смешно. Все только смотрели, а теперь, нет, это не только маргинальная группа. Ночью приходили не только представители маргинальной группы. Ким Дак Час Си, ты сделал худший выбор. Среди них был Чон Инха. Ты пожалеешь о нем. Больше половины добытой мной еды было куплено главенствующей группой. Они заплатили точную сумму. Джун Хиван была в ярости от услышанного. Минуточку. Значит, основная группа вновь владеет монополией на пищу? Что-то вроде того. Нет, зачем? Разве ты не ослабил власть основной группы, способствуя сделкам между людьми? Этот вывод был немного неожиданным. Я восхитился ее прозорливости. Именно так, этого я и хотел. Мне требовалось, чтобы люди начали двигаться. Так почему ты продал продукты основной группе? Ситуация не изменится. Изменится. И я получил монеты. А, 1450 монет. Весьма неплохо за одну ночь. Нет, о чем думает Дак Час Си, Сангах Си, можем ли мы действительно ему доверять? Ю Сангах вздрогнула от внезапного внимания к своей персоне, но затем ярко улыбнулась. Я верю в него. Это весьма обременительно. Дак Час Си, ты оставил для себя достаточно еды? Нет, я продал все. Рот Джун Хиван открылся, она была ошарашена. В это время кто-то ткнул меня в щеку. Повернув голову, я увидел печенье. Хах, ты хочешь, чтобы я съел его? Кивок-кивок, голова мило покивала. Я улыбнулся, взял печенье и положил его в рот Ли Гильюнгу. Все хорошо, съешь сам. И да, я должен кое о чем упомянуть. У вас еще осталась еда со вчерашнего? Да, есть. Немного осталось. Зачем? Хочешь купить ее обратно? Я продам. Джун Хиван игриво махнула печеньем. Нет, я хочу, чтобы вы прямо сейчас ее доели. А, съешьте все прямо сейчас. Это важно. Я старательно выделил это голосом. Или пожалеете? Почему нет? Минутку. Сангах Си, что ты делаешь? Почему ты его слушаешь? У Дак Час Си есть причина для подобной просьбы. Ю Сангах сладко улыбнулась и открыла упаковку с печеньем. Ли Хюн Сунг был немного смущен, но доел еду. Ли Гильюнг же все съел сразу, как я его об этом попросил. Мальчик умел слушать. Хорошо, но я оставлю одну. Я не буду тебя останавливать. Я пожал плечами. Джун Хиван еще пожалеет о сделанном. Во время обеда прозвучало объявление от основной группы. Чон Инха встал на окруженную людьми платформу и сказал: «С сегодняшнего дня мы ограничиваем рацион. Теперь, лишь по 3 печенья на человека». А также люди раздраженно прервали его еще до окончания речи. «Что? 3 печенья? Как нам на это жить?» «Именно. Разве разведчики не получают больше еды? Или вы считаете, что мы не знаем?» Чон Инха, несмотря на ситуацию, спокойно рассмеялся. «Ты прав. Да, разведчики получают большие пайки. Если хотите еды, вступайте в разведчики. Мало кто вернулся из разведки. Исключительно группа Чильду. Хочешь отправить нас на смерть?» Чон Инха вел себя беззаботно, несмотря на агрессивную реакцию. «Им просто не повезло. Снаружи, знаете ли, происходят ужасные вещи. Почему бы вам не добыть еду самим себе, если вы так недовольны?» «Это, люди просто заткнулись. Если они уйдут, они умрут. Все это знали». Но Чон Инха не закончил. «Впрочем, теперь есть способ получить еду и не работая разведчиком. И как же? Сделка. Мы будем обменивать еду на то, что посчитаем ценным. Каждый должен дать что-то взамен. Разве это не логично?» Холодный взгляд Чона Инха заставил людей дрожать, а именно тех, кто вчера купил еду у меня. Персонаж Чон Инха использовал навык подстрекательства УР-2. Первоначально я об этом и не подумал, но вчера Ким Дак Час Си сказал мне интересную вещь. «Все верно. В мире разве есть что-то бесплатно? Если вы хотите пищу, вам нужно доказать свою ценность». Так оно и работает. «Спасибо за идею, Ким Дак Час Си. Посмотрите-ка». В этот момент внимание всех сосредоточилось на мне. В их взгляде хватало негодования. Из-за этого ублюдка. Люди хотели быть глупыми, а у Чона Инха был навык подстрекательства. Подобным владели все хорошие лидеры группы. «Таким образом, все вновь будут против меня». Я посмотрел на Чона Инха. Слабенько. По сравнению с людьми в Чунгмура и станции Сеул, люди, собравшиеся перед подиумом, начали торговаться. «Я куплю ее за монеты. Сколько ты хочешь?» «200 монет». «А, но у меня нет столько монет». «Тогда уходи. 200 монет за кусок еды. Даже Дак Пэйби не такие наглые». Один из продающих еду членов группы Чильду, увидев мой взгляд, задрожал. У него было перевязано бедро. Видимо, он был одним из тех, кого я вчера избил. Я тебя благодарила за вчерашнее». Я внезапно повернул голову и увидел стоящую рядом Джун Хиван. «Кажется, да. Тем не менее, я хочу поблагодарить тебя снова». Я хотел что-то сказать, но взгляд Джун Хиван впивался в пострадавшего члена группы Чильду. Тот, с травмированной ногой, был тем, кто вчера пытался меня изнасиловать. «Ясно. Не трогай его, я хочу убить его сама». Понятно, ее желание убивать впечатляло. Получила ли она спонсора, или же просто имела поздно расцветающий атрибут? Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Я был немного обеспокоен этим навыком. Она бы умерла, если бы я ее не спас. Будет ли она зарегистрирована как персонаж? Информация о персонаже: имя Джун Хиван, возраст 27 лет, поддержка созвездий отсутствует. Три созвездия в настоящий момент проявляют интерес к этому человеку. Характерный признак: крадущаяся фигура. Основной эксклюзивный навык: убийца демонов Ур 1, Киндаур 1, стигмата. Отсутствует общая статистика. Выносливость Ур 4, сила Ур 4, ловкость Ур 7, магическая сила Ур 4. Общая оценка: она крадущаяся фигура с огромным потенциалом. Атрибут еще неизвестен, так как он не успел расцвести. К счастью, о ней нашлась информация. Она отличалась от Ю Сангах, Ли Гильюнга и Хана Мьюнга. Неужели она изначально не умерла? Кстати, весьма занимательный эксклюзивный атрибут. Крадущаяся фигура. Он не казался значительным, особенно смотря на название, но это не мешало этому атрибуту быть одним из немногих суперэволюционирующих в путях разрушения. Крадущаяся фигура была весьма номинальным атрибутом, но мог достичь редкого или легендарного варианта в зависимости от ситуации. Один из 100 сильнейших в путях выживания, безумный мясник, развился на основе крадущейся фигуры. Джун Хиван. Я думал, что она просто случайный человек, но, видимо, понадобится взять ее с собой. Потребуется время, чтобы развить ее навык убийца демонов, но эта женщина могла стать могущественным убийцей, разумеется, при правильном воспитании. Кстати, Дакчасси крайне спокоен. Спокоен, так и выглядело. Я знаком с такими ситуациями из романов. А, звучит логично. Минуточку. Куда ты идешь? Я не ответил, спускаясь с платформы. Джун Хиван хотела пойти за мной, но я остановил ее жестом. Все хорошо. Джун Хиван приземлилась около платформы. Я шел по путям, осматривая туннель, направляясь к станции Яксу. Путь туда был заполнен густой тьмой, в которой ничего не было видно, но запах шел ужасный. Запах крови. «Ты ведь не пойдешь туда?» – спросила Джун Хиван. «Каждый, кто шел этим путем, умер. Головорезы и остальные. Каждый вошедший точно умирал». Она ошибалась. Не все умерли. Как минимум один человек прошел этой дорогой, дойдя до следующей станции. Мы вновь поднялись на платформу. Мы долго ходили, но торгующие продуктами все еще стояли. Несколько протестующих против основной группы были избиты, а остальные заплатили большую цену за еду. Через некоторое время Джун Хиван увидела, как несколько молодых женщин из маргинальной группы прокрались в заднюю часть брезента, что ее порядочно рассердило. «А, это реально бесит. Ты это видел?» «Да, видел. Чон Инха говорил об этом. Что-нибудь должно быть отдано за еду». Но у зашедших девушек ничего не было. Джун Хиван поднялась. «Я не могу просто смотреть на подобное. И что будешь делать? Прекрати. Я должна сказать им остановиться, вне зависимости от обстоятельств. Тогда женщины будут голодать. Ты собираешься просто смотреть?» «Да, я просто буду смотреть за этим сейчас. Что ты имеешь в виду?» Я буквально чувствовал презрительный взгляд Джун Хиван. «Джун Хиван Си, остановив этих женщин, ты ничего не решишь. Даже остановив их сейчас, нечто подобное произойдет ночью. И я снова их остановлю. Раз за разом. И что делать с едой? Среди зашедших есть мать с ребенком. Если ребенок будет умирать от голода, Джун Хиван Си готова нести ответственность за его смерть?» Взгляд Джун Хиван дрожал. Она наклонила голову, скрывая свои эмоции. «И что тогда я могу сделать? Какова альтернатива?» Я посмотрел на Джун Хиван. Она не могла сделать ничего радикально неожиданного. Она была крадущейся фигурой и убийцей демонов. В зависимости от обстоятельств, Джун Хиван легко могла стать беспорядочным убийцей. Джун Хиван Си, ключом проблемы является еда. Так, именно. Тогда нам нужно устранить причину проблемы. А, я посмотрел на часы, ожидая ответа. А вот и он. Кваджиджиджик. Да, он появился. Воздух сжался, и в этом месте появилась знакомая фигура. Повсюду раздались крики. Кошмар человечества, начавший трагедию. Как ты это делаешь? Разве ты не был свободен еще недавно, Дакпыби? Люди паниковали при его появлении. Все-таки он появлялся не в самые лучшие моменты. Даже полная энергия Джун Хивана ощутимо вздрогнула. Кстати, это был не Бихюнг. Изначально Бихюнг был ответственным за все близлежащие каналы. Но это был другой Дакпыби. В отличие от белого меха Бихюнга, этот имел черный. Мой друг, что изначально отвечал за этот канал, подвергся дисциплинарным мерам, так что я теперь ответственен за этот сценарий. Робкий голос Дакпыби был весьма запоминающимся. Ну а теперь все. Разве у вас тут не слишком спокойно? Это Бихюнг особо не торопился, так как затягивал для установки уровня сценария. Что ты говоришь? Скажи уже, что хочешь. Кхи, не сердитесь, все. В общем, я пришел за вами, ребята. За нами? Тогда дай нам еды. Еды? Ага, значит, хотите еды. После этих слов Дакпыби махнул рукой. Штрафные санкции добавлены в сценарий. Теперь все запасы продовольствия ограничены. Все имеющиеся запасы продовольствия исчезли. А что? Лишившиеся пищи тут же заорали. Независимо от того, были ли это люди из основной группы или маргинальной, вся пища исчезла. Хе-хе-хе. Вот и все. Теперь не выйдет. Предлагаю подумать о сценарии. Сусук, консервы, печенье, калорийные батончики и так далее. Вся пища, собранная людьми, была уничтожена одним движением из-за Дакпыби. Люди помрачнели. Ха, хотите поесть? В любом случае, мусор с земли. Его тон внезапно изменился. Кажется, я помню его имя. Согласно оригиналу, тут был еще один Дакпыби. У него был робкий тон, но он был самым жестоким Дакпыби. С расстояния Чон Инха смотрел на меня смущенным взглядом. Все, начинаем веселиться с этого момента. Хе-хе. После чего пошли системные оповещения. Штрафные санкции добавлены в сценарий. Была добавлена цена выживания. С этого момента каждую ночь будут вычитаться 100 монет, как цена выживания. Если вы не можете их заплатить, вы умрете. Цена выживания будет взиматься до завершения второго основного сценария. Я засмеялся, читая это сообщение. Да, теперь это похоже на пути выживания. Глава 5. Хранитель тьмы, 1. Теперь можете этим заняться сами. И хи-хи-хи-хи. Дакпыби произнес это и исчез. Ограничения на питание и выживание. Я знал о предыдущем наказании. Но вот последнего не было в оригинальных путях выживания. Видимо, на последнее подействовал мой контракт с Бихюнгом. Джун Хиван подтвердила догадку, показав, что ее печенье исчезло, и спросила мягким голосом. Дакчаси, возможно, ты знал, что такое произойдет? Я ожидал подобного. Я думал, что Дакпыби явно не оставит людей в покое. Неужели ты можешь предвидеть подобное? Я позвал Ли Хюн Сунга и остальных. Прецедент был создан, и теперь стоит начать действовать. Верни нашу еду. Как это произошло? Люди из маргинальной группы рыдали. Чон Инха из основной группы также были изрядно опустошены. Мой взгляд встретился с Чон Инха, который закусил губу. Возможно, он знал об этом. Нет, это невозможно. Если бы я мог читать мысли, я услышал бы именно это. Вы точно прочитали мысли персонажа Чон Инха. Ваше понимание персонажа Чон Инха увеличено. Мое понимание увеличилось от подобного. Я посмотрел на лица других, пытаясь угадать, о чем они думают. Но подобных сообщений не всплывали. Тем временем Чон Инха собрал людей, пресекая хаос. Все, соберитесь вместе. Я объявлю экстренное заявление. Содержание объявления было простым. Ситуация ухудшилась, поэтому требуется больше разведчиков из маргинальной группы. Им следовало поспешить. Теперь под землей не было еды. Мы не будем кормить людей, не участвующих в разведке. Несмотря на жесткие условия, люди никак не реагировали. А какой смысл? Это был неизбежный выход из подобной ситуации. Люди понимали это и один за другим вызывались быть разведчиками. Хоть продовольствие исчезло, но на лице Чона Инха проступила надежда. По мере ухудшения ситуации, все больше контроля переходило в руки основной группы. Ли Хюн Сунг беспокоенно смотрел на происходящее и спросил: «Дакчаси, что теперь?» «Разумеется, мы должны пойти и добыть еды». Выражения лиц моей группы тут же посуровили. «Получить еду – это значит только одно. Теперь мы будем разведчиками, над землей все еще есть пища. Нет, мы не будем туда подниматься, там мы непременно умрем». Я посмотрел на газовую маску на полу. Потрепанные противогазы не спасут от ядовитого тумана, но вся пища находится над землей. Ли Хюн Сунг Си, мир изменился, и еда соответственно тоже изменилась. Я посмотрел на туннель, ведущий к станции Яксу. Минуточку, Дакчасси, только не говори мне, что... Именно так, в этом мире люди больше не были главными хищниками. Но, даже, если мы не будем хищниками, нам не обязательно быть добычей. Мы будем охотиться на монстров. Через некоторое время несколько человек из маргинальной группы, включая меня, находились перед туннелем на станцию Яксу. Я вижу, ты собираешься отправиться по путям? Я думал, что Чон Инха бросит нам вызов, когда мы откажемся стать частью группы разведчиков, но кажется, ему наоборот стало легче от этого. Он считал, что я угрожаю его власти. Ну, думая о долгосрочной перспективе, требуются люди, готовые к началу сценария. Вернись целым. Забавный парень, говорит так, будто он капитан, но скоро это закончится. Ваше понимание персонажа Чон Инха улучшилось. Ваше понимание персонажа Чон Инха достигло определенного уровня. Ясно, теперь я понял. Было два способа улучшения понимания персонажа. Один был основан на том, что вы нравились персонажу или он доверял вам. Другой же базировался на угадывании мыслей персонажа. Может, подобного и не произойдет в дальнейшем. Персонаж Чон Инха с подозрением относится к вам. В соответствии с накопленным пониманием, можно начать чувствовать эмоции человека. О, может, к вам присоединится кто-нибудь из моей группы? Я хотел бы получить больше информации. Разумеется, Чон Инха не собирался отпускать нас так просто. Я посмотрел на стоящего позади него человека. Именно он был тем неудачником, что пойдет с нами. Я должен с ними пойти? Почему ты все еще здесь, Хан Хьюн? Разве ты не хотел помириться с Дакчасси прошлой ночью? Это членом группы Чона Инха, пошедшим с нами, были Хан Мьюнга. Дакчасси, если вы не возражаете, я пойду. Я понимаю, следуй за нами. Хан Мьюнга был удивлен моим легким согласием. Он думал, что я откажусь. Ли Хюн Сунг выглядел встревоженным, но у меня была идея. В любом случае, группа из оставшихся в живых пассажиров вагона 3807 состояла из меня, Ли Хюн Сунга, Ли Гиль Юнга, Ю Сангах и Хана Мьюнга была реформирована. Могу я пойти с вами? Все будет нормально. Ты ведь не до конца вылечилась, так ведь? Все нормально. Был и еще один человек. С Джун Хиван в нашей группе было 6 человек. Этого хватало с лихвой. ГРР. Разумеется, количество людей не было особо важным аспектом, предстоящим кризисом. Был добавлен новый доп-сценарий. Второй сценарий – добыча продовольствия категория. Дополнительная сложность. Условия выполнения. Охотиться на монстров, которых в дальнейшем можно использовать для приготовления пищи. Лимит времени. Отсутствует награда. 500 монет штраф за невыполнение. Стоило зайти в туннель, как начался сценарий. Добыча продовольствия. Дополнительный сценарий, который нам требуется закончить, прежде чем получить второй основной сценарий. Несколько созвездий предвкушают ваши действия. Тьма туннеля становилась еще ощутимее после того, как мы прошли 10 шагов. Я включил фонарик, но контуры окружающего пространства в принципе не были различимы. Это подтверждало наличие занавеса, блокирующего свет. Реальность находилась за этим занавесом. Дакчасси, подожди минуту. Здесь очень опасно. Джун Хиван, идущая рядом со мной, остановилась первой. Неужели мы правда туда идем? Как бы это ни выглядело, это очень уж похоже на суицид. К тому же с нами Гиль Юнг. Фактически, я был обеспокоен этим с самого начала. Но разве уже не поздновато оставлять Гиль Юнга позади, а может и женщин? Ли Хюн Сунг Си, я не так хороша, как вы, но я знаю, как бороться. Я брала уроки кинда, но неожиданные пререкания напрягали атмосферу происходящего, и я прервал их. Ли Хюн Сунг Си, я уже говорил тебе, мир изменился. Может, раньше женщины и были физически слабее, но сейчас каждый может стать сильнее, повышая свою статистику. Но в твоих словах также есть проблемы, Джун Хиван Си. И что такого я сказала? Если уж женщины теперь не слабы, то и дети тоже. Гиль Юнг, покажи им. Ли Гиль Юнг вышел вперед. Некоторое время он осматривался, после чего сел на пол и протянул руку. Глаза Джун Хиван расширились. Господи, что это? Да дерьмо, тараканы. Хан Мьюнга взвизгнул от страха. Таракан, остановившийся на некотором расстоянии, коснулся кончиков пальца Ли Гиль Юнга своими усиками. Он слушал слова Ли Гиль Юнга, словно выдрессированная собака, и скрылся в темноте. Мой атрибут – коллекционер насекомых. Коллекционер насекомых. Ли Гиль Юнг обладал редкой способностью общаться с насекомыми благодаря навыку «Разнообразное общение». Впереди ничего нет, на 100 шагов впереди безопасно. Ли Гильюнг был крайне силен в разведке, что оценили и остальные. Ли Гильюнг ответил девушке с весьма серьезным выражением лица: «Спасибо за твою заботу, но я пошел с вами не для того, чтобы вы обо мне пеклись». «А да», Джун Хиван кивнула с кислым выражением лица. Ли Гильюнг подошел ко мне, и я погладил его по голове. Атрибут Ли Гильюнга не встречался мне в оригинале способов выживания. Спасти его было неплохим решением. Мы прошли барьер и оказались в полномасштабной темноте. Вы вошли в опасную зону, Ю Сангах Си. Тут опасно, так что держись за мою руку. Ты боишься больше, чем я? Нет. Воздух под занавесом был липким и влажным. Приглушите свет. Ю Сангах тут же прикрыла фонарик рукой. Поскольку у этой модели не было функции управления светом, ей пришлось отрегулировать свет вручную. Ауч, не свети им на пол. Джун Хиван почувствовала тошноту, когда решила посмотреть на пол. Там были разорванные тела, тела тех, кто пытался пройти здесь. Ю Сангах закрыла глаза, Хан Мьюнга вздрогнул, и даже смелый Ли Хюн Сунг начал потеть. Ли Гильюнг был на удивление спокойным, и на его лице не было ни малейших следов страха. Я был взволнован этим. Он что, думает, что это игра? Тут есть не только люди. Как Ли Гильюнг и сказал, на земле лежали не только люди. Было что-то размером с взрослого волка. Тела кротоподобных существ валялись повсюду. Подземные существа 9 класса, земляная крыса. Звучало как ошибка, но таково уж было имя. Это были этакие подземные пираньи. Они были хищными тварями, которые зарывались в землю группами и направлялись к добыче. Но эти твари лежали, будто их бомбардировали. Джун Хиван вздохнул. Кто, черт возьми, сделал это? Разумеется, лишь один человек мог превратить земляных крыс в это. Ю Джан Хьюк. Он прошел по этому пути на следующую станцию в одиночку. Но я не мог не удивиться. Первоначально предполагалось, что сегодня или завтра Ю Джан Хьюк в третьей стадии регрессии доберется до следующей станции. Почему он так спешил? Отчего был так нетерпелив? В чем причина? Дакча Си, мы можем ими питаться? В сценарии говорилось, что мы должны охотиться, поэтому скорее всего это невозможно. Ну, это весьма неудобно. А что насчет приготовления? Мы можем его пожарить? Да, можно. Но требуется особый огонь. Хиван Си, ты вроде говорила, что хороша в киндо. Ну, не сказать, что прямо-таки хороша, но что ты сейчас делаешь? Я наколол тело земляной крысы и начал ее нарезать ножом. Я и не думал во время чтения романа, что это выглядит именно так. Кое-как избавившись от жесткой кожи, мне удалось удалить лишние кости из позвоночника. Я впервые занимался подобным и оставил порядочное количество царапин, но им можно было пользоваться. Почему ты это делаешь? Тебе нужно оружие для киндо. Шипа каменного борова было недостаточно, благо позвоночник земляной крысы состоял из цельной кости, что делало его весьма неплохим оружием в ранних сценариях. После разрезания хряща, соединяющего позвоночник с ногами, кость фактически стала похожа на нож. Я отдал его Джун Хиван. Спасибо. Внезапно я почувствовала, что вернулась в эпоху палеолита. Тебе желательно его подточить, чтобы он был полезнее. Вокруг хватает камней, которыми можно пообтесать кость. Ху-ху, поняла, капитан. Джун Хиван начала точить лезвие. Я поднял взгляд и увидел, что Ли Хюн Сунг смотрит на нее с завистью. Тоже хочешь? А ты сделаешь мне один? Так, подходите. Лучше, чтобы вы увидели, как это делать. Будем заниматься этим вместе. Фактически, я делал подобное в первый раз. Я бы не смог сделать подобное, не будь процесс подробно описан в путях выживания. И почему пути выживания не стали популярны? Все просто. Автор слишком любил вдаваться в детали. Дакча Си, ты новичок, но чертовски хорош в этом. Мы сели и вместе делали оружие. Теперь это было копье, а не меч. У других не было навыка киндо, поэтому я решил, что логичнее сделать копье. Копье Ли Хюн Сунга было сделано из позвоночника самой большой крысы. На копья Ю Сангах и Хана Мьюнга пошли позвоночники средних по размеру крыс. Ли Гильюнгу уже сделали оружие из головной кости молодой земляной крысы. Вы успешно создали оружие для своих нужд. Небольшое количество созвездий заинтересованы в первобытном аспекте человечества. Созвездия предоставили вам 100 монет. Все получили эти сообщения. Мы получаем монеты за все, что только можно. Я не хочу, чтобы ты умерла. У тебя есть монеты? Да. По возможности оставляйте достаточно монет для цены выживания, остальное вкладывая в силу, ловкость и выносливость. Иначе не выживешь. А, я запомню это. Мы закончили подготовку и стали двигаться дальше. 100 шагов, упомянутые Легильюнгом, заканчивались прямо перед нами. Дополнительный сценарий. Добыча продовольствия начался. Земляные крысы вылезли из-под земли. Я быстро сосчитал их. Одна, вторая, третья, их было ровно 13. Больше, чем я думал. ГРР. Группа земляных крыс, угрожающая рыча, встала перед нами. Стоило нам шагнуть вперед, и бой начнется. Плана как такового нет. Мы новички. Может, это прозвучит жестоко, но, честно говоря, я не ожидаю, что вы выживете. Это. Тем не менее, постарайтесь. Пожалуйста. Хан Мьюнга был единственным расстроенным из группы. Все остальные нервничали, но выглядели решительными. В частности, взгляд Джун Хиван был весьма впечатляющим. Хорошо, давайте попробуем. Все, пожалуйста, выживите. Как Юджан Хьюг тестировал меня, я собирался проверить их. Как бы ни был хорош наставник, человек без практики не выживет в этом мире. В конце концов, человек спасает сам себя. Каждый должен воспользоваться возможностью и осознать это. Начинаем. Я точно знал, кто мне понадобится из этих людей. Стоило нам сделать шаг, как крысы бросились в атаку. Битва началась. Глава 5. Хранитель тьмы, 2. Группа сражалась хорошо. Это было как минимум удивительно. В частности, Ли Хюн Сунг и Джун Хиван, которые стояли рядом со мной, были весьма внушающими. Боевое построение состояло из нас троих в авангарде и оставшихся троих в тылу. Уже после минуты боя несколько земляных крыс валялись на земле с пробитыми шеями. Ли Хюн Сунг убил еще одну крысу и, вытерев пот со лба, сказал: «Думаю, жить я буду». Если уж поднимать общую статистику, люди были не так уж слабы. Однако Ли Хюн Сунг был особенным. Обычный человек не был бы столь беззаботным при встрече с монстрами. Все-таки его не просто так в будущем прозвали «стальным мечом». Но вот Джун Хиван была еще удивительнее. Полагаю, их шаблон поведения был проще, чем я думала. Так, возможно, это было из-за навыка кинда, но каждый удар ее меча доставал то лапы крыс, то хвосты. Хоп, Джун Хиван вложила большую часть своих монет в силу. Это немного пагубно отразилось на ее выносливости, но вот сила ее удара была лучше, чем я думал. Хвик, ее меч пугающе разрезал воздух. Проклятие, я упустила одну. Пожалуйста. Ее голос дрогнул. Ее слабость заключалась в низкой выносливости, из-за чего она не могла часто бить. ГРР. Земляные крысы были в меру умными тварями. Настроившись на битву, они постарались прорваться к самым слабым, как подсказывал им инстинкт, противникам. Оставьте это мне. Однако крысы и представить не могли, как они ошиблись в выборе противника. Пьёк. Туповатый инструмент, брошенный Легильюнгом, ударил земляную крысу по голове. Особого урона она не испытала, так как он был ребенком, но большего и не требовалось. Остальные могли закончить работу за него. Пьёк. Копье Юсангах пронзило тело твари. Крыса активно дергалась. Юсангах выглядела смущенной, но копье не отпускало. Крыса потеряла остатки силы, наконец, сдохла. Стоило признать, что я думал, что Юсангах будет трудно адаптироваться, но она меня удивила. Вот Хан Мьюнга паниковал вполне ожидаемо. У-у-у-у. Пока остальные боролись, один прятался в тылу. Впрочем, даже это сделать он толком не мог, прикрывая кровоточащую голень. Я пробил последнюю крысу шипом и оглядел затихшее поле боя. Стряхнув с шипа кровь, я оглядел товарищей. На всех, кроме Хана Мьюнга, были незначительные царапины, но, к счастью, серьезных травм не было. Великая первая победа. Юсангах и Легильюнг, расслабившись, сели, а Ли Хюн Сунг воткнул копье в землю и вытер пот со лба. Джун Хиван же сокрушалась, высчитывая количество убитых крыс. Дакчаси, о скольких ты позаботился? Четверо. Черт, я только двоих. Я убил трех. Моя гордость была слегка задета, когда я услышал заявление Ли Хюн Сунга. Явной причиной была статистика. Я использовал навык и стал рассматривать окно атрибутов Ли Хюн Сунга. Информация о персонаже. Имя. Ли Хюн Сунг. Возраст. 28 лет. Созвездие спонсор. Мастер стали. Характерный признак. Солдат, ставший слепым вестником справедливости. Общий, эксклюзивные навыки. Владение штыком Ур. 2. Камуфляж Ур. 1. Терпение Ур. 1. Чувство справедливости Ур. 1. Владение оружием Ур. 2. Стигма. Сила Великой Горы Ур. 1. Общие показатели. Выносливость Ур. 12. Сила Ур. 9. Ловкость Ур. 9. Магическая сила Ур. 6. Общая оценка. Момент эволюции атрибута постепенно приближается. Персонаж вам сильно доверяет. Его спонсор настороженно относится к вам. В настоящее время применяется стартовый пакет. Ха, стартовый пакет. Вот почему он так силен. Мастер стали, видимо, очень похож на Ли Хюн Сунга. Стартовый пакет был запасом монет, который можно было использовать, пока средняя статистика воплощения меньше 10 уровня. Это был неплохой предмет, который к тому же позволял изучить владение оружием, которое было весьма полезным навыком в начале, еще и повышая уровень общей статистики. Учитывая тот факт, что большая часть воплощений была брошена на собственное попечение, Ли Хюн Сунгу повезло получить стартовый пакет. Дакчаси, твой цвет лица выглядит нездоровым. А, нет, я просто задумался. Теперь я немного завидовал, у меня были деньги для подобной покупки, но я не купил. А теперь моя статистика превышает средний показатель, поэтому он мне особо не поможет. Проклятие, я открыл сумку Дакчаси слишком рано. Давайте соберем крыс. Пора приготовить еду. Эмма, как нам их готовить? Не думаю, что мы можем их есть прямо так. Мы не можем их есть прямо сейчас, но скоро сможем. Я понял, что ответил слишком спокойно. Вся группа затихла. Ли Хюн Сунг первым открыл рот. Прости, но я могу кое-что спросить? Да, Дакчаси, может быть, ты что-то знаешь о происходящем? Упс, я допустил ошибку. Это. Внезапно я вспомнил регрессоров из романа, а потом слова Ю Джон Хьюка. Это было именно оно, чувство регресса. Подобное обычно с ними и случалось. Некоторые ответы приходят на ум. Я мог бесстыдно заявить, что это догадка, или мог солгать, как Ю Джон Хьюк. Созвездие «Скрытный интриган» предвосхищает ваш выбор. Несколько созвездий предвосхитили ваш ответ, но с точки зрения читателя лучшим ответом был «А-а». Это должно создать ситуацию, когда отвечать мне попросту не понадобится. Созвездие «Скрытный интриган» кивнул вашему выбору. «Осталась еще одна», — крикнула Джун Хиван, а Ли Хюн Сунг бросился на помощь. Однако твари действовали намного быстрее, и это при условии их чрезмерного размера. «Спасите меня!» Она тащила Хана Мьюнга в туннель за одну из его ног. Стоящая рядом Ю Сангах вовсю махала копьем, но ситуация ухудшалась, так как Хан Мьюнга держался за нее. «Хватайся!» Ли Хюн Сунг протянул свое копье, но оно лишь воткнулось в землю. Земляная крыса и два человека уже исчезли под землей. Созвездие узник золотого обруча возмущен этим отвратительным человеком. Джун Хиван же истерила. «Ах, я знала, что от этого урода будут одним проблемы. Простите, я опоздал», — сказал Ли Хюн Сунг грустным голосом. Я похлопал его по плечу, показывая, что все хорошо. Никто не смог бы тут что-то сделать. Мы должны за ними следовать. Я посмотрел на дыру, в которой они исчезли. Она была необычной. Вокруг нее была энергия. Тьма навевала мрачные ощущения. Я отошел подальше и включил смартфон. Там было всего 5% зарядки. На рассвете я обменял одну батарею на еду у человека из маргинальной группы. Ваша скорость чтения увеличилась из-за эффекта эксклюзивного атрибута. Вскоре мне удалось найти нужный момент. Грань тьмы является средой обитания земляных крыс и является типом подпространства, испускаемого темным корнем. Земляные крысы могут дышать черным эфиром вместо кислорода и не растут естественным образом, пока находятся в грани тьмы. Это была самая основная информация, которую я знал, но пересмотреть ее было не лишним. Она верна. Это был вход в грань тьмы. Закончив чтение, я положил смартфон в карман. Дакчаси, Ли Хюн Сунг посмотрел на меня с печальным выражением лица. Я кивнул. Мы пойдем. А, тогда. Но идти туда большой группой опасно. Ли Хюн Сунг Си и Джун Хиван Си будут ждать здесь. Если что-то случится, я дам вам сигнал. Перепуганная Джун Хиван задала вопрос. Я надеюсь, ты не собираешь идти туда лишь с Гильюнгом. Способность Гильюнга будет полезна для их преследования. Стоило ей попытаться возразить, как я поднял руку, подзывая Ли Хюн Сунгу. Ли Хюн Сунг Си. Джун Хиван Си не в очень хорошем состоянии, поэтому, пожалуйста, позаботься о нее. Ли Хюн Сунг, кажется, что-то понял. Хорошо, минутку. Я в порядке. Джун Хиван, самонадеянность штука полезная, но не будь безрассудной. Дыхание Джун Хиван было неравномерным. Она так полностью и не оправилась от ядовитого тумана. Оставив эту парочку, я полез в яму с Лигильюгом. Очевидно, что оно было прокопано словно вертикальный склон. Но стоило нам оказаться внутри, как гравитация начинала действовать. Это было связано с магической силой, излучаемой гранью тьмы. Сюда. Тьма была настолько густа, что я ничего не видел, поэтому молча шел вперед с Лигильюном. Черный эфир мог поглощать свет, делая фонарь бессмысленным. Если бы у Ли Гильюнга не было его разнообразного общения, мне явно пришлось бы вновь тратить монеты. «Простите за вопрос, Пхён», — обратился ко мне Ли Гильюнг. «Вы сделали это нарочно? Что, когда эта тварь схватила Нуну и Аджосси, ты отпустил их?» Я не мог решить, что ответить. В темноте кончики пальцев Ли Гильюнга ощущались странно. Прежде чем я попытался что-то уточнить, Ли Гильюнг продолжил. «В это время я смотрел на лицо Хёна. Он наблюдал за мной даже в такие моменты. Очень страшный парень. От подобного будет трудно что-то скрывать». «Да, именно так». Ответ был ужасным, и мою голову тут же переполнили куча сообщений. Для созвездий это было зрелищем. Созвездия абсолютного добра нахмурились от вашей безжалостности. Созвездие скрытный интриган готов вас обнять с сияющим взглядом. Почему вы так поступили? Из-за повадок земляных крыс. Я решил ответить честно. У земляных крыс есть повадка держать добычу там же, где лежат их сокровища. Там не только еда. Многие вещи, которые могут казаться редкими, собраны там. Например, предметы. Однако их норы столь запутаны, что без прямого следования найти их сложно. Ли Гильюнг на мгновение замолк. Я же продолжил. Я считал, что они заберут лишь Хана Мьюнга. Я и не думал, что туда попадет и Юсангах. Так вы собираетесь добывать вещи, а не спасти Нуну или Аджосси? Да. Ты разочарован? Нет. Небольшая рука Ли Гильюнга крепко сжала мой палец. Хён не должен лгать. Если бы Хён был таким человеком, он бы не спас меня тогда в метро. Я верю в вас. Ли Гильюнг не вел себя как ребенок, хотя им и был. Ли Гильюнг еще не знал. Быть взрослым и вести себя как взрослый – разные вещи. Несколько созвездий были тронуты до слез. Вас наградили 200 монет. В этом мире хватало считающих себя взрослыми, которые пользовались своим возрастом. Дыра была все глубже, и нам приходилось идти дольше, чем рассчитывалось. Хён, да, Хён, ты бог, что, или главный герой? Дети порой задавали неудобные вопросы, во многом потому, что они жили в мире, где история и реальность были нечетко различимы. Ли Гильюнг не совсем понимал, что именно он спрашивает. Я не главный герой, скорее я ему завидую. Но ты все еще знаешь что-то об этом мире? Я задумался ненадолго, после чего ответил. Именно так. Тогда я спрошу тебя об одном. Я отвечу, если смогу. Когда мы закончим все эти сценарии, мы сможем загадать желание. Желание? Я немного растерялся. Обычно в конце истории есть награда. В конце этой истории мы получим нечто подобное. В темноте я чувствовал, как дыхание Ли Гильюнга дрожало. Мне внезапно пришло в голову выражение лица мальчика, когда он увидел свою мертвую мать. Приспособившиеся к этому миру страдали по-разному. Некоторые сходили с ума, некоторые были фанатиками, а единицы обладали иррациональным оптимизмом. Да, там есть такое. Я был благодарен судьбе за то, что тут было темно. Ли Гильюнг не видел сейчас моего лица. Мы почти пришли, Хён. Окружающий черный эфир становился менее концентрированным. Это показывало, что темный корень был неподалеку. Я напрягся, схватившись за шип. Несколько созвездий затаили дыхание. Я слышал звук земляных крыс где-то неподалеку. По меру приближения к источнику звука, проход становился все шире. Я увидел свет в темноте, будто кто-то зажег огонь. Затем я увидел рваную коровку, лежащую за источником света. В этот момент я убедился, что мы добрались, а в ушах раздалось сообщение. Дополнительный сценарий был обновлен. Вы вошли в сокровищницу земляных крыс. Глава 5. Хранитель тьмы. 3. Хён, это. Стоило Ли Гильюнгу обнаружить эту коробку сокровищ, как я прикрыл его маленький рот. Ша-ша-ша, подожди. Мир путей выживания был безжалостен. Созвездия наслаждались невзгодами персонажей и добавляли разнообразных препятствий, лишь бы нать людей. Вещи так и просящие «возьми меня» обычно содержали ловушки, и тут даже системным сообщениям не стоило доверять. В сокровищницах есть не только сокровища. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» разочарован. «Черный огненный дракон бездны» он уже не раз хотел моей смерти. В любом случае, я ждал. Вскоре вокруг этого сундука начали появляться тени. ГРРР. Это были земляные крысы. Они притащили что-то через туннель, оставили это в нужном месте и обменялись информацией. Хварурук стоило собраться достаточному количеству крыс, как зажглись еще огни. Черные огни вперемешку с черным эфиром. Это место было ядром черного корня, и именно поэтому здесь было так много черного эфира, что он даже разжигался. В это время раздался чей-то голос. «Это все из-за тебя, Юсангах Си». Не нужно было говорить, Кто это? Я сразу узнал голос. Также мне пришлось крепко сжать плечо удивленного Ли Гильюнга. Еще не время. Из-за меня, что ты имеешь в виду? В тусклом свете были видны два силуэта, схваченные земляными крысами. Они были тесно обхвачены, возвышающимися над полом, корнями. Если бы Ю Сангах не пошла бы в метро, ситуация пошла бы по-другому. Какое значение метро имеет сейчас? Как можно вообще общаться на тему такой чуши? Наверное, Ю Сангах святая. Или может за ней стоял святой спонсор? Это, Ю Сангах, ты все время ездишь на велосипеде. Голос Хана Мьюнга дрожал, когда он нес этот бред. Тон Ю Сангах был холоден. Минуточку. Так это ты украл мой велосипед? Что за человек? Я вполне конкретно сказал, что отвезу тебя на машине. Ты должна знать, как принимать милости. Отвечай. Ты украл мой велосипед, а ведь в этом был смысл. Именно поэтому ездящий на Мерседесе человек был в метро. Впрочем, ничего странного. Немало мужчин смотрели на Ю Сангах, и не только в компании, но и на станции Гунха. Ведь Ю Сангах была достойной личностью. Вокруг нее всегда была теплая атмосфера, и она понимала, как от этого приятно другим. Созвездие демоноподобный огненный судья ненавидит персонажа Хан Мьюнга. Лицо Хана Мьюнга было столь красным, что его можно было четко разглядеть в тусклом освещении. Это выглядело опасно. Дерьмо. Да, я сделал это. И что? Почему ты говоришь так, будто это не важно? Ты взял чужое, это кража. Кража? Не неси херни. С самого начала тебе следовало сесть в мою машину. Созвездие узник золотого обруча раздражен этим тривиальным аргументом. Я не хотел этого делать, но теперь другого выхода не было. Я перехватил шип. Я не просил тебя о многом. Постоянно предлагал отвезти тебя домой, но ты меня все время кидала. Я бросил шип так сильно, как только мог. Он поцарапал угол уха Хана Мьюнга и продолжил полет во тьму. Уваа! Что? Созвездие узник золотого обруча удовлетворен. Вас наградили 100 монет. Дакчасси. Ю Сангах позвала меня, но я не смотрел на нее. Куаах! Среди земляных крыс в воздухе висела поврежденная шипом тьма. После чего появилась эта проклятая тварь. Рядом с темным корнем она просто обязана быть. Хранитель тьмы появился. Дополнительный сценарий был обновлен. Доп. Сценарий «Убить стража» начинается. Подобно рабам, преданным своему королю, испуганные крысы валялись на земле. В тусклом свете появилась темная фигура. Монстр с щупальцами напоминал бога смерти. Ли Гильюнг резко побледнел. Ох, Хён, это, все нормально. В итоге Ли Гильюнг упал на землю, активно лишаясь своего обеда. Впрочем, это было неудивительно. Его вид вызывал много разных ощущений. Ползущие неподалеку тараканы взорвались. Ли Гильюнг, который был связан с ними ментальной связью, понес ощутимый ущерб. Гильюнг, как много раз ты еще сможешь использовать разнообразное общение? Я думаю, что смогу использовать ее один или два раза. Понятно. Отдохни пока что. Я оставил Гильюнга, прислонившегося к стене, и подошел к Ю Сангах и Хану Мьюнга. Хан Мьюнга весьма активно паниковал. Аук, что это? Я взял швейцарский нож и разрезал ветки, связывающие их. Я начинал пилить другие ветки несколько раз, после чего они, наконец, разорвались, но нож также растаял. Да, такова была сила демонических тварей. Отходите назад, сказал я, поднимая оружие, сделанное из позвоночника земляной крысы. Монстр 7 класса, демонического типа, хранитель тьмы. Среди множества монстров, появившихся с самого начала, демоны были особо токсичны. Фактически сокровища крыс скорее были данью демонам. Даже в том же классе демоны отличаются от остальных монстров. Хранитель тьмы пользуется благосклонностью короля демонов. Камюн, Дер, Етур, Пэр, решил оставить язык демонов на англ. Если не нравится, напишите в комментарии, изменю на рус. У демонов был свой язык. Они поклонялись различным королям демонов и получали от них часть силы через темный корень. Хранитель тьмы использовал страх. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» нейтрализовал эффект страха. Убийство демона гарантировало вражду с покровительствующим ему королем демонов. Етур, я не знал, что это было, но ситуация выглядела неплохо. Я не хотел сражаться, если это было возможно. Мать, Ю Сангах, она все еще не ушла, я сказал тебе уйти. Монстр только что сказал слово «мать». Я подумал на тему значения этого слова. Нет, погодите минуту. Хаем, полагаю, как орут, Емирин, а, так это просто такое произношение, Акету. На мгновение я посчитал, что ошибся. Но нет, я не ослышался. Калиту, Удивительно, но хранитель тьмы кивнул в ответ. Персонаж Ю Сангах активировала навык переводчик Ур. 3. Господи, она хороша не только в испанском. Посмотрим, что произойдет. Что он сказал? Он продолжает говорить: «Стань матерью! Стань матерью!» Хранитель тьмы вновь закричал, указывая на Ю Сангах, Калиту. Ю Сангах будто была готова расплакаться. «А, матерью? Да я даже не жената!» В этот момент монстр указал на Хана Мьюнга, Калиту. Хан Мьюнга побледнел, утирая рот. «Почему я мать, отец?» Щупальца хранителя тьмы удлинились. «Пышаша! Оф!» Одно из щупалец влетело в рот Хана Мьюнга, отчего тот почернел. Раздавался отчетливый звук движения чего-то по горлу Хана Мьюнга. Именно так, вот что это значило. Я с запозданием вспомнил, что демоны используют молодых людей как тела для размножения. Ю Сангах Си, ты ведь вроде не торопишься заводить детей, так, разумеется. Ю Сангах тут же все поняла и быстро побежала назад. Я же, отмахиваясь копьем от крыс, пытался резать вцепившиеся в Хана Мьюнга щупальца. Хранитель тьмы сердито взревел. Калитуа, фушутьонг, щупальца постепенно разрушали копье из позвоночника крысы. Даже шип каменного борова, переживший желудок ихтиозавра, разрушился после того, как впился в тело демона. Прежде чем я это понял, Хан Мьюнга уже был на грани, а Ю Сангах смотрела на меня. Есть ли шанс? Ее глаза, казалось, спрашивали меня. Честно говоря, его не было. Пышашаша-пышашашашатьонг. После еще нескольких ударов копье, наконец, сломалось. Держащая его рука нещадно болела. Монстр, охранявший сундук с сокровищами, не мог быть побежден так же просто, как и ихтиозавр у моста Дангха. Вот почему изначально я не собирался с ним встречаться, а просто хотел забрать сундук после его исчезновения. Но планы на то и существуют, чтобы не срабатывать. Даккэби, ты ведь смотришь, так, ты знал? Даккэби появился в темноте. Я не знал его имени, но он походил на двоюродного брата Бихьюнга. Мне должна была прийти почта, и я хочу ее получить прямо сейчас. Хи-хи, это не мое дело, это вещи Бихьюнга. Прямо сейчас ты за Бихьюнга. Разве ты не видишь, что созвездия недовольны? Созвездие узник золотого обруча хочет отругать Даккэби Бирью. Созвездие демоноподобный огненный судья угрожает Даккэби Бирью. Бирью тут же сглотнул. Ха, хорошо, но только в этот раз. Надеюсь, это будет интересно. Даккэби что-то пробормотал, и появился предмет. Товар прибыл с аукциона. Предмет «Сломленная вера» был получен. Комиссия за брокерскую деятельность с вас не взимается из-за условий контракта. «Сломленная вера». Наконец прибыло то, что я потребовал за ядро ихтиозавра, оставленное мной на аукционе. Кики. Хранитель тьмы увидел появившийся из воздуха предмет и засмеялся. Удивляться тут было нечем. Я получил предмет класса D, сломанный пополам нож. Предмет слишком стар для использования. Он крайне недолговечный, поэтому достичь результата с его помощью будет трудно. Даже выдавший его Даккэби хихикал. И как ты будешь сражаться с этим старьем? К тому же без специального навыка ты его не используешь. Я знал намного больше, иначе я бы его и не купил. Вздох. Я втянул носом воздух и сконцентрировал свое сознание. Кейинг. Рукоятка начала сильно дрожать. Бирью закричал от шока. А как? Логично было удивляться. Все потому, что я получил навык за счет моей покупки за 10 тысяч монет. Синий эфир начал медленно оседать на поверхности сломанного клинка. Чистая энергия белой звезды после убийства ихтиозавра, я купил именно это у Бихьюнга. Конечно, техника была не так хороша, как некоторые другие, но в настоящее время это было лучшее из имеющегося. Сломленная вера ответила на зов вашей звездной энергии. Меч веры активирован. После чего из края сломанного лезвия выросло блестящее белое виртуальное лезвие. Сломленная вера. Ее реальная сила проявлялась при введении в нее энергии звезды. Шук. Щупалец резко стало больше, и они заполонили мое поле зрения. Я не мог спастись от всех этих атак с моим уровнем выносливости. Это было страшно. Но у меня был шанс. Кьюнг. А все потому, что меч веры был лучшим оружием против демонов. Чу-чу-чу-чу-чут. Щупальца, до которых доставало лезвие, тут же резались, громко шипя. Хранитель тьмы ужасно кричал, когда его щупальца были уничтожены. Я чувствовал магическую мощь, но не особо торопился. Сука как. Я спокойно сдвинул меч. Я довольно часто мазал по щупальцам, так как у твари не было навыка боевое предчувствие, а я сам не владел навыком фехтования, поэтому махал я мечом так себе. Это было естественно. Все-таки я читатель, а не фехтовальщик. Но будучи читателем, Я сражался как читатель. Эффект атрибута улучшил вашу возможность вспомнить уже прочитанное. Страницы путей разрушения мелькали в моей голове. Принцип атак хранителя тьмы весьма прост. Вначале будет атака щупальцем с верхнего правого угла. После атакует одно снизу. Щупальце восстановится за несколько минут. Я усердно читал и пользовался прочитанным на полную. Куах! Хранитель тьмы вскрикнул, чувствуя, как его щупальца были отрезаны. С другой стороны моего поля зрения был Лигельюнг. Мальчик смотрел на меня с немым изумлением. К сожалению, я не соответствовал его надеждам. Мне было далеко до главного героя. Но хотя бы в одном я был уверен. Кар, Мин, Дер. Пробормотал хранитель тьмы, оправившись от своего шока. Я не спрашивал, но Ю Сангах сама пробормотала дрожащим голосом. «Откуда ты знаешь все мои слабости?» «Вот оно что», — ответил я, даже не напрягаясь. «Просто я много читаю. Я знал об этом мире больше, чем кто-либо другой». Глава 5. Хранитель тьмы. 4. Наверное, мы боролись очень долго. Эксклюзивный навык закладка может быть активирован. Закладка номер 2 активирована. Уровень навыка закладка низок, время активации сокращено. Время активации – 1 минута. Ну, у меня было это. В противном случае меня лишат всех костей, а из крови сделают желе. Ваше понимание персонажа недостаточно высокое, поэтому активируется лишь часть навыков. Навык владения оружием Ур-1 активирован. Но нет уж, я не могу себе подобное позволить. Я использовал все имеющиеся силы, и со всей этой силой я рванул рядом с щупальцем к твари. Сукок, окружающее меня пространство будто пропало в вспышке. Остался только резкий белый свет и ощущение, что я что-то разрубил. Ваше понимание персонажа Ли Хюн Сунг улучшилось. Закладка номер 2 деактивирована. Я чувствовал, как сила покинула меня. Я выдал все одним ударом. Прошло немного времени, после чего я услышал голос из воздуха, с созвездия. «Вы все видели?» «Я ничего не видел», это появился Доккай Бибирью, который явно забыл о своих обязанностях. Впрочем, чему тут удивляться? Несколько созвездий не верит своим глазам. Созвездие «Черный огненный дракон» пышет злобой. Передо мной валялся изрядно изрезанный демон 7 класса. Созвездие «Узник золотого обруча» поглаживает бородку, явно довольный. Получено 500 монет. Разрубленные щупальца лежали на земле, а земляные крысы, которые не убежали, давно валялись мертвыми. Лишь хранитель тьмы лежал с дергающимися губами и глубоко дышал. Ки, ки, ки. Первоначально демон 7 класса был не тем врагом, с которым я не смог бы справиться. Так что я был готов. Я был не столь силен, как Ю Джан Хьюк, и не имел столь заботливого спонсора, как Ли Хюн Сунг. Обсессивно-компульсивные созвездия хвалят вашу готовность. Получено 200 монет. Просто я владел более объемной информацией, чем другие. Стоит признать, что иногда информация мощнее всего в мире. Кинг. И результат этой информированности был белый свет в моей руке. Эфирный меч в начальных сценариях. Созвездие. Вы видите то же, что и я. К счастью, мне не пришлось что-либо объяснять, так как Доккайби сам был подкован. Эфирный меч – весьма популярная техника воплощений, имеющих спонсоров самого высокого уровня. В романах о Муриме подобное часто зовут энергетическим лезвием. Если быть точнее, это не настоящий эфирный меч. Настоящий был бы в разы мощнее. Именно, говоря точнее, сломленная вера поглотила чистую энергию белой звезды, преобразуясь в клинок. А этот Доккайби все-таки не полный идиот. Поразительно, такой парень на канале этого отродья Бихюнга. Словно ожидая этого момента, меч веры решил помахать нам ручкой. Прочность сломленной веры истощилась. Предмет более недоступен. Жаль, но он выполнил свою работу. Дай мне награду за выполнение дополнительного сценария. Точно. Подожди. Бирю тут же замахал руками, и вскоре появилось сообщение. Вы выполнили условия завершения доп. Сценария. Вы получаете 500 монет. Несколько созвездий восхищены вашими действиями. Награда была меньше, чем я думал. Впрочем, все было логично. Я ведь не убил хранителя тьмы. Кстати, а ты не собираешься убивать его? Бирю посмотрел на меня ожидающим взглядом. Я выдохнул и посмотрел на лежащего хранителя тьмы. После чего любезно сказал. У меня идеология без убийств. Без убийств, я не тот, кто легко убивает. Созвездие демоноподобный огненный судья восхищен вашими словами. Получено 100 монет. Разумеется, это было ложью. Созвездие скрытный интриган хитро улыбается вам. Получено 100 монет. Смущенный Бирю решил подать голос. Но разве награда за этого парня не чертовски велика? Ты первым в мире убьешь демона 7 класса, и я дам тебе 7000 монет. Ты понимаешь, чего стоят 7000 монет? Я не убью его. Я собираюсь открыть коробку с наградой, поэтому будь так добр, отойди. Я сдвинул раздраженного Бирю со своего пути. Хранитель тьмы не был причиной прийти сюда. Так что, Пьёк, демон 7 класса, хранитель тьмы был убит. Чирдок Кэби, который, кажется, собирался умереть от смеха, и хранитель тьмы, умерший с ножом в груди. А потом, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, теперь и я стану сильным. Ким Дакча, сукин сын, ты не ожидал такого. Это Хан Мьюнга держал нож. У меня было четкое представление о произошедшем. После чего уши взорвались чередой сообщений. Демон 7 класса впервые стал добычей. Был сделан невозможный подвиг. Вы получили 8000 монет. Участники. Ким Дакча, Хан Мьюнга. Это сообщение также было показано и Хану Мьюнга. Я получил не всю сумму, так как не нанес финальный удар, но я мог посмотреть, как Хан Мьюнга безумно наслаждается сообщениями. Идеология без убийств, идиот. Что такое убийство в этом горящем мире? Такие, как ты, не должны существовать. Ты вообще понимаешь? И затем Хан Мьюнга остановился. Теперь он понял, что сделал. Демон 7 класса хранитель тьмы был убит, и король демонов Асмодей заметил присутствие убийцы. Король демонов Асмодей будет преследовать того, кто нанес финальный удар, пока тот не умрет. Король демонов Асмодей проклинает нанесшего финальный удар человека страшным проклятием. Финальный удар. Хан Мьюнга, что? Что это за сообщение? Хан Мьюнга орал от ужаса. Созвездие скрытный интриган восхищен вашим коварством. Ах, я тебе, наверное, не сказал, я специально не убил его. Созвездие скрытный интриган рекомендует ваш сценарий для всего звездного потока. Хан Мьюнга уставился в пустоту, словно потерял душу. Проклятие короля демонов Асмодея было страшнейшим для убийцы. Я не знал точно, в чем оно заключается, но оно было ужасным. Я оглянулся и увидел крайне смущенных Ли Гильюнга и Юсангах. Я улыбнулся им, словно ничего и не произошло. Что же, мы откроем награду вместе. После непродолжительного обыска, каждый из нас вытащил по предмету. У меня вот это, а у меня это. Юсангах и Ли Гильюнг нашли небольшой браслет и старый щит соответственно. Браслет восстановления магической силы, старый железный щит, оба предмета были ранга Д, но уж лучше, чем ничего. Браслет был вполне полезным для всех предметов, а вот щит подойдет Ли Хюнсунгу. Железный в названии уж точно не следует игнорировать. Оно намного тверже, чем железо земли. Юсангах говорила с явным разочарованием. Это меньше, чем я ожидала. Меньше. Впрочем, стоит признать, что она права. Подобное называть сокровищем просто стыдно. Ю Джан Хьюк. Ушедший вчера парень явно прошел неподалеку. Он знал, что сражаться с демоном утомительно, поэтому рискнул и украл сокровище. В итоге мы ограбили уже разграбленное место. Все хорошо, ведь главное все равно осталось тут. Я посмотрел на черную коробку в центре помещения. Мы больше не тратили время и открыли ее. В коробке лежала печь. Она была достаточно мала, чтобы влезть в карман, но и назвать ее плитой было стыдно. Печь на магической энергии. Как и ожидалось, она была тут. Все-таки это ключевой предмет этого доп-сценария. Печь на магической энергии используется только один раз на человека. Очевидно, что Ю Джан Хьюг взял одну печь себе, так что тут их должно было быть два. И что это? Ну, я думаю, что знаю немного об этом предмете. Я нарочно задрожал, активируя печь магической силой, и поднял лапу мертвой земляной крысы. Это выглядело забавно, так как она явно не соответствовала размеру тарелки еды, но через 5 секунд произошла внезапная перемена. Вау, такой вкусный запах. Лапа земляной крысы запахла крайне соблазнительно и стала золотистой. Мясо, взволнованно крикнул Ли Гильюнг. Юсангах явно нетерпеливо спросила. Мы можем это есть? Я попробую первым. Я схватил жирную заднюю лапу и вгрызся в плоть. Жирный сок потек из места прокуса, и я попросту забыл о том, что надо жевать, и закрыл глаза. Дегустация отличалась от описания в книге. Несколько созвездий пустили слюни. Созвездие наградили вас 100 монет. Созвездие черный огненный дракон бездны проглотил свою слюну. Созвездие узник золотого обруча кусает ногти. Сообщения приходили непрерывно. Стоит признать, что трансляция с едой была лучше многих. Всех привлекала еда. Ешь. Я думаю, с ней все в порядке. Стоило мне сказать это, как парочка тут же бросилась к мясу. У них не было нормально питания уже 3 дня, поэтому они были довольно голодны. Хан Мьюнга оправился и нерешительно переступал с ноги на ногу. Дакчаси, я потерял голову на секунду. Ешь, не беспокойся о подобном. Спасибо. ты станешь призраком после того, как поешь. Че что? Хан Мьюнга тут же смертельно побледнел. Я подал это как шутку, но он ведь действительно умрет. Преследование Асмодея было тяжелым даже для таких несгибаемых, как Ю Джан Хьюк. Каждый из нас получил по жареной лапе, и мы начали есть. Мы ели вместе, порядочно оголодав за последнее время. Люди ничего не могли с этим поделать, все ели молча. Может быть, это из-за мягкого света плиты на магической энергии? Я почувствовал себя немного сентиментальным. Убивать что-то и есть — это для выживания. Это было частью человеческой жизни. Так было всегда, но я впервые задался вопросом, почему это ощущается столь свежо. Внезапно я поднял взгляд и встретился с глазами Ю Сангах. Ха, Ю Сангах наконец пришла в себя и вдруг зарыдала. Я такая жалкая. А, Дакчасси работает так усердно, а я просто ем, как свинья. Я бесполезная. Нет, Ю Сангах Си, это. Но откуда Дакчасси все знает, как готовить зверя и... А, это, разумеется. Наверное, это потому что ты читал фантастику, верно? Я ведь не знала, что мир станет таким. Я, дура такая, вовсю учила испанский. Я чувствовал себя весьма странно, слушая подобное от Ю Сангах. Я попытался успокоить ее. Так как Ю Сангах Си изучала иностранные языки, ты смогла выучить и язык демонов. Правда, это было не особо полезно. Понятно. Спасибо, Дакчасси. Я улыбнулся Ю Сангах и встал. Компания вновь погрузилась в еду. Я же решил прерваться и направиться к центру помещения. Фактически, печь на магической энергии была важной, но настоящей целью была не она. Я внимательно посмотрел на черную коробку, в котором лежала печь. Вот именно, никаких сомнений. Ю Джан Хьюк, взявший другую печь, и знать не знал об этом. Настоящим сокровищем была черная коробка. В оригинальной истории Ю Джан Хьюк узнал об этом только после шестой регрессии. Кто же первым открыл это? Наверное, небесная горничная Хари. Так, ну, подобное трудно запомнить. На точность не претендую, но звучало это так. Это там, на начальных территориях можно встретить коробки, если ты положишь. В этот момент я увидел взгляд Ю Сангах. Для чего нужна эта коробка? А, ах, ну это. Ю Сангах сказал это, глядя на коробку. На ней были нарисованы неизвестные символы. Она что, может прочесть это? Коробка случайных предметов? Черт, вот поэтому учить иностранные языки важно. Ух, это М. Так вот, что это значит? Я был немного смущен. Ю Сангах закричала. Быстро используй ее, Дакчасси. Вы уверены? Кивок-кивок, Ли Гильюнг энергично закивал. Не волнуйся о нас. Все предметы, полученные здесь, принадлежат тебе. Это очевидно. Ну да, это было логично, так что стоило поторопиться. Тогда я воспользуюсь ей. Несколько созвездий согласны с вашим решением. Я достал ядро демона 7 класса из своего кармана. Я вырезал его из мертвого хранителя тьмы. К тому же я вытащил сломленную веру, у которой истощилась прочность. Согласно изначальной истории, использовать эту коробку было просто. Кто знает, просто ты получишь весьма редкий предмет за деньги. Я положил ядро демона и сломленную веру в коробку. Ха, ты мне не веришь? Сомневаешься? Просто положи туда вещи и закрой ее. Фактически я не знал, что именно произойдет, когда я положу туда эти два предмета. Но это будет точно что-то масштабное. Ты точно получишь предмет высшего качества. Через мгновение из закрытой коробки вырвался ослепительный свет. Глава 6. Время правосудия. 1. Редкий случайный предмет. Согласно путям выживания, это был предмет за деньги, появлявшийся как редкий в прошлом сценарии. А, нет. Почему эта штука здесь? Словно поднятый по тревоге Билью закричал. Эта штука была запрещена сразу после появления. Согласно оригинальным путям выживания, история этой штуки была весьма сложна. Этот платный предмет был выпущен задолго до начала планетарного сценария 8612. Но административное бюро Звездного потока вынуждено было его запретить. Если сюда положить два предмета, без всяких ограничений выдавался предмет крайне высокого качества. Это слишком сильно влияло на баланс сценариев. К тому же, порой цена полученного предмета могла превышать миллион монет. Созвездия рассердились на эту нелепую политику получения предметов высшего качества и тупых доккайби, которые создали этот предмет, тут же уволили из административного бюро. Созвездия. Это я не знаю, что это здесь делает и... Трансляция окончена. Канал B7623 временно закрыт. После бредовых слов Билью трансляция окончилась, и голоса созвездий затихли. Я жалел, что не мог видеть реакции созвездий, но ничего не мог с этим поделать. Ду-ду-ду-ду, я посмотрел на вибрирующую коробку. Случайный предмет вот-вот должен был появиться. Предмету был присужден тип меч за наличие такового среди составляющих. Случайная выборка началась. Коробка случайных предметов ограниченного тиража случайным образом выдавала предмет более высокого качества, чем те, что вы положили. Был шанс получить хоть предмет класса С, хоть предмет класса С. Шансы были равны. Предлагаемый предмет связан с определенным созвездием. Вероятность получить предмет, связанный с этим созвездием, значительно увеличивается.